Глава 29. Панические перспективы. Представляете, я засыпаю в своем доме, а просыпаюсь на ветвях гигантского баобаба. Пока спал, через мою комнату проросли джунгли. Хорошо хруматли и змееволосые помогли перенастроить, а так бы точно съели. А так, смотрю, на соседней ветке сидит целая стая и тихонечко так чирикает. А от моего дома куча развалин. Хорошо семью на отдых отправил. Сидят себе на морском пляже и пишут мне, что какие-то длиннохвостые гигантские твари охотятся на наших любимых бутылконосых китов. Но зато на суше у них все спокойно. В этом параллельном мире безжизненная пустыня, так что никаких тебе гигантских деревьев и злобных летающих тварей. А моей теще не повезло. Переходила улицу, а тут как раз перенос из параллельного мира. В общем, целое стадо динозебр по ней проскакало. Старушка в лепешку. Да, уважаемые, как же вы теперь без тещи? Сочувствую. Участники Государственного совета на бурой планете в полголоса обсуждали последние новости. Двустворчатая дверь, соединяющая зал заседаний с личными покоями правителя планеты Великого Маутлара, распахнулась. Министры и советники соскочили со своих мест, приветствуя вождя. И Ситибеха стремительно прошел к своему месту во главе стола. «Садитесь, господа, нам сейчас не до придворных церемоний. Ситуация развивается самым угрожающим образом. Нам срочно требуется принять решение. Советник Дериндей, какие новости поступают из параллельного мира от наших змееволосых соседей?» «Никаких новостей, о великий Маутлар. Вернее, новости есть, но они косвенного характера». «Что еще за косвенный характер?» — нахмурился Иситибеха. «Приведу один пример. Вчера дорога между городами Вангук и Менгук была внезапно перекрыта возникшим из параллельного мира объектом. С высоты примерно 10 метров на нее обрушился гигантский икосаэдр. Это, знаете, такой многогранник, имеющий 20 углов. Если мне потребуется уточнить, что такое икосаэдр, я попрошу своего научного консультанта представить краткое резюме», — рявкнул Иситибеха. «А вы у нас советник по связям с параллельным миром номер 3. Не умничайте, говорите проще, с неба на дорогу рухнула какая-то гигантская хреновина». «Видите ли, о великий Маутлар», — отважно возразил советник Дериндей, — «хреновины на нас падали и раньше, а это был именно икосаэдр. Правильный предмет явно искусственного происхождения. При этом его предназначение нам установить не удалось. Икосаэдр не поддается воздействию самых современных режущих инструментов. Его не удается просветить при помощи различных видов излучения, известных нашей науке. Значит, это предмет не из параллельного мира номер 1, того, в котором обитают наши хорошие знакомые хруматли. Вывод? Вывод. Началось взаимопроникновение нашего измерения и измерения змееволосой цивилизации. Вот это я и называю новостями косвенного характера. В то же время все мои попытки выйти на связь со змееволосыми при помощи устройства, которое нам оставил наш бывший пленник, остаются безуспешными». Советник Дериндей положил на стол маленькую коробочку янтарного цвета. Ее поверхность украшала большая синяя кнопка. «Убедитесь в этом сами!» Он нажал на кнопку, в воздухе возникло объемное изображение змееволосой головы. Раздалось шипение, как будто живущие на голове присмыкающиеся разом решили выразить недовольство таким бесцеремонным поведением. Затем шипение прекратилось, и участники совещания услышали механический голос. «В настоящее время контакт невозможен. Повторите попытку в течение часа». «Давай сюда этот твой икосаэдр», — потребовал великий Маутлар. Советник вышел из-за стола, добрался до кресла Иситибехи и, совершив малый церемониальный поклон, положил коробочку перед Маутларом. Иситибеха вдавил кнопку до упора, наклонился над переговорным устройством и отчетливо произнес. «Говорит глава правительства бурой планеты, ее полей, гор, лесов и морей, повелитель населения 4 континентов, добровольно отказавшийся повелевать еще 2 в силу их непригодности для существования разумных людей, великий Маутлар Иситибеха, 8-й носитель этого великого имени. Я требую ответа от вас, представителей параллельной вселенной, обещавших нам помощь в ситуации, которая грозит гибелью всем нам. «Отзовитесь!» Коробочка никак не отреагировала на грозный призыв Иситебехи. Зато в стене за его спиной внезапно открылась дверь, связывающая две параллельные вселенные. Из нее торжественно выплыла задрапированная в блестящую ткань фигура. «Мы услышали вас, уважаемый Иситебеха, и готовы обсудить сложившееся положение». Великий Маутлар с облегчением откинулся на спинку кресла. «Вы обещали покинуть нашу планету и освободить место для нас. По-моему, пришло время выполнить это обещание». Закутанная змееволосая фигура переместилась вокруг стола так, чтобы оказаться лицом к лицу с главой бурой планеты. В дальнейшем змееволосый обращался только к Иситебехе, не обращая внимания на других участников совещания. «Я должен с прискорбием сообщить вам, что мы не можем выполнить наше обещание. Обстоятельства оказались сильнее нас. Эвакуация на другую планету пока не удается, возникли серьезные препятствия. Мы делаем все возможное для того, чтобы преодолеть эти препятствия, но время не ждет. Поэтому мы предлагаем вам альтернативный вариант». «Вы правы, время не ждет, и выбора вы нам не оставили, так что не тяните Мишика за хвост. Что это за альтернативный вариант?» «На нашей планете имеются места, где жизнь полностью отсутствует. Причем большинство из них пространственно совпадают для всех трех измерений. Это крайний север планеты, где находится материк Анирвана, покрытый вечными льдами. Жизнь отсутствует, как вам известно, также в морях на глубине более 500 метров, плюс стратосфера и околопланетное космическое пространство. Если мы хотя бы на некоторое время переместим ваше население в эти области, вы сможете без потерь пережить время великого смешения трех измерений». «Вы предлагаете нам бросить все и спрятаться в ледяные норы, нырнуть в океанские впадины или перебраться на орбиту? А как же наши города, наши заводы, наши поля и сады?» — возмутился Иситебеха. «Мы прекрасно представляем, что такой вариант несет вашей цивилизации огромные материальные потери. Но другого выхода пока нет. Главное — сохранить жизнь людям. Потом, когда великое смешение завершится, вы вернетесь обратно и попытаетесь наладить свою жизнь. Наша цивилизация вам в этом поможет. Поверьте, другого выхода просто не существует. И мы переберемся в необитаемые места планеты, хотя для нас это тоже означает большие потери. Большая беда пришла в наш общий дом». «Хорошо, я вас понял. Ответ вы получите завтра, в это же время. И попрошу без фокусов с этой вашей говорящей коробочкой».